Еще одна ступенька с ожидающими вас сюрпризами, подарками. И еще хочется применить один термин – платой. Знакомое вам слово. Вы уже достаточно умудряетесь и хорошо понимаете, на примере тех жизненных проявлений, в которых вы находитесь, что у всего есть своя цена, и за все нужно заплатить. Выбираете дорогу в сад с персиками, получаете персики. Выбираете дорогу полегче, идущую среди кустов терновника. Выбираете тернии. Те из вас, кто недостаточно помудрел, находя кусты терновника, удивляются и негодуют, почему же там нет персиков. Куда идешь, то и находишь. Чем больше познаешь истину, тем больше ответственность. Тем точнее нужно идти. Тем грамотнее нужно делать усилия. Все меняется. Если что-то не развивается, оно становится хуже. Мир не развивается. А значит, все становится хуже. И кто бы как-то не бравировал какими-то достижениями, это все иллюзия побед. К сожалению, но все становится хуже, а значит, будет еще труднее. Но трудности учат. Надо уметь читать книгу трудностей. Глаза чаще открывать. Не зажмуриваться, когда страшно. И когда, как ребенок, хочешь спрятаться, закрыв глаза. Надо внимательно читать слова жизни и особенно вчитываться там, где открываются страницы трудностей. Вы, наверное, хорошо помните мультфильм «Ёжик в тумане». А ведь вы ежики в тумане, все. И что бы там автор ни пытался выразить, определенный угол внимания на выраженный образ в этом мультфильме. Он достаточно правильно может показать, какова жизнь человека. Когда находишься в тумане, видишь достаточно хорошо только то, что рядом. То, что маленькое. Подходишь к чему-то большому, и уже трудно это осмыслить, потому что многое не видно. И тут можно вспомнить притчу о мудрецах или слепцах, которые пробуют осмыслить слона, но не слепые. Один за хвост ухватился и уже быстро сделал вывод, что такое слон. Другой за ногу, третий за хобот. И у каждого успел сделать какой-то вывод. Он ведь чувствует, он соприкасается. Но представить, что такое слон, они не могут. Они умудрились только ухватиться за что-то отдельное. Также в тумане. Если подходишь к чему-то очень большому, то чем больше объект или явление, к которому приближаешься в таком тумане, тем сложнее сделать грамотный вывод. И будет очень важно, прежде всего, никогда не торопиться с суждениями, особенно которые носят негативный оттенок. Если вы незаслуженно что-то похвалите и восславите, это не страшно. Вы не теряете в этом ничего. Но если вы незаслуженно что-то разобьете, уроните, растопчете, а вот за это надо будет платить. Однажды обязательно. И потом будет глупо смущаться, почему в руках у вас какой-то репей. Потому что в вашем личном понимании вы вроде бы пытались сорвать персики, а целая пригоршня какого-то мусора. И тогда еще более глупо будет пытаться найти виновного, кто якобы умудрился подсунуть вам в руки эти все неприятности. Нужно будет мудро понимать, это сорвали вы. Сорвали в том месте, куда шли целенаправленно, сами. Никто вас туда не толкал. Вы все находите сами. Нельзя вам насильно в руки уложить какие-то нехорошие, горькие плоды. Я надеюсь, вы понимаете, что прежде мы говорим о духовной стороне вашей жизни, о психологии человека. Руки, которыми обладает ваше тело, да, туда можно что-нибудь впихнуть. Подсунуть того, чего вы не хотели. Это можно. Это и делается уже тысячи лет. Но там, где вы ищете духовные ценности, протягивайте духовные руки, чтобы наполнить ладони свои. И напиться живительной влаги там нельзя подсунуть. Просто невозможно это сделать в принципе. Поэтому если в этом случае ваши руки наполнились чем-то горьким, неприятным, вы взяли это сами. Именно сами. Путь истины это путь каких-то очень больших величин, законов, которые, пребывая в тумане, очень сложно различить. Их можно догадываться, почувствовать присутствие. Но осмыслить их не всегда удается сразу. Нужно время, чтобы вы выросли и поднялись над тем туманом, который временно закрывает вас от солнца. Туман — это невежество. Невежество — это не есть какая-то грубость. Это просто отсутствие знаний, нужных знаний. Их не хватает порой. И пока не хватает, вы пробуйте заполнить это чем-то сами, эту нехватку. Наполняете многими условностями, которые к истине часто не имеют никакого отношения. Вы начинаете бороться за эти условности, устраивать революции, что-то ломаете, что-то пробуете создать. Но часто это происходит на условностях, не имеющих к истине никакого отношения, но на этот момент допустимые для вас. Потому что это хоть как-то двигает вас к необходимому познанию, где через трудности вы учитесь понять истину. А потом, если она появится, вам легче будет ее найти, взять. Очень важно иметь правильные ориентиры, особенно когда находишься в тумане. Вот об этих ориентирах вы уже многое слышите, приходя сюда, читая уже создаваемые книги Последнего Завета. Мне много уже удалось вам дать ориентиров. Какие-то достаточно понятные, какие могут быть недостаточно понятные. Но это естественно. Если чему-то нужно научиться, это не значит, что нужно услышать что-то, что вам хорошо известно. Если вы слышите то, что вам хорошо известно, вы не учитесь. Вы просто слышите известное вам. Это не наполняет. Это не ведет никуда. Это может только подтвердить что-то, что вы имеете. Но если мы говорим об учении, а учение предполагает какое-то развитие, развитие к чему-то все более интересному и лучшему, значит, этот разговор может быть идти о чем-то, что вам мало известно. А что-то, может быть, и вовсе неизвестно. И следует это понять. И тут вам неизбежно приходится прикасаться к чему-то большому, что трудно осмыслить сразу. Но прикасаясь вы, естественно, по законам психологии, которые присущи человеку, вы быстро пытаетесь сделать вывод. Вывод – это значит сравнить с чем-то вам известным. И вы начинаете рассуждать о слоне, только лишь затронувшись за хвостик и думая, что он такой, как веревочка. Другой за хобот, думая, что слон — это как змея, что-то большое, длинное, гибкое. Третий за ноги, думая, что слон — это какая-то колонна. Но это временно. Если продолжать постигать то, к чему прикасаетесь, и пытаться трогать все вокруг, чувствуя, осмысливая, в конечном итоге вы, естественно, поймете, что это большое уже в том смысле, в котором это и надо. Путь учения — это путь изменения себя. Истинный духовный путь, он не призывает, чтобы вы изменяли окружающих. Это большая глупость, когда кто-то бегает и пытается спасти кого-то в этом смысле. Так нельзя спасти никого. И более того, вы себя потеряете. Потому что духовный путь — это прежде, когда вы меняете самих себя. Ничего не навязывая никому. Вы просто себя меняете. Но тем самым неизбежно вы меняете весь мир. Но вам не надо на эту тему задумываться. Как активно и как широко вы меняете мир. Не надо задумываться, чтобы не питать свою гордыню. Потому что гордость часто подсказывает вам, что надо спасать кого-то, как будто тем самым вы уже на правильном пути стоите. Это иллюзия. И не меняя правильно себя, вы тем более никого не сможете поменять и спасти. Духовная истина, она несет свою уникальную особенность. Ее правильно постигать сможет лишь тот, кто начал ее чувствовать, видеть, хотя бы чуть-чуть. И внутренний глаз, который в этот момент человек испытает, он почувствует как потребность, чувственное пожелание изучать эту истину. Она становится ему дорогой, хотя он ее не может осмыслить в полной мере. Вот этот момент важен, чтобы теперь уже начать изучать. Если этого чутья нет, изучать истину невозможно. Поэтому человек остается уже с тем, что на тот момент он чувствует и считает для себя истиной. Значит, ему рано еще идти к чему-то большему. Ему надо до конца что-то доделать в том, где он пока еще пребывает. И это нормально. И вот тут важен для вас ориентир. Если вы почувствовали, что встали на нужный путь, но пока еще находитесь в так называемом таком условном тумане, очень важно какой-то ориентир, чтобы не блуждать в ложных направлениях, а более-менее как-то правильно двигаться. Мы уже много ориентиров обозначили. Мы уже знакомы со многим. Но кое-какие ориентиры мне хочется вновь и вновь упоминать. Потому что они для вас жизненно важные. Если вы их не сможете правильно осмыслить, понять и держаться, вы не сможете правильно пойти. При всем своем стремлении говорить и ощущать себя верующим, вы не будете развиваться. Вы будете пребывать в иллюзии, что вы верующие. Но к верующим не будете иметь никакого отношения, кроме того, что вы говорите об этом. Но верующий — это не тот, кто говорит, кричит о любви к Богу очень много и страстно. Нет. Верующим вовсе не обязательно кричать так громко об этом. Более того, как раз верующий меньше всего будет стремиться это сделать. Потому что он будет понимать, что его вера определяется его делами. И он будет стараться делать то, что определяет его вера. А чего говорить о том, что еще не сделано? А сделано ли правильно, он не может знать. Поэтому из скромности он не будет говорить, торопиться громко о своей любви к Высшему, к Священному, он будет смиренно допускать, что он пока еще, по всей видимости, идет хуже всех. А чего что-то так сразу кричать громко об этом? Надо учиться. Пока хуже всех, но, может быть, завтра уже будет удаваться лучше. И будет стараться делать. Но именно будет стараться делать. Вот куда сходится все. Все призывы, все учения сводятся к тому, чтобы делать. Менять себя. А что такое менять себя? Где точка в жизни, в каждом дне, когда нужно быть предельно внимательным, понимая, что наступил выбор? Ведь выбор у вас возникает каждый день в разных обстоятельствах. Ваши взаимоотношения друг с другом, у вас возникает выбор сделать правильно или сделать как хочется. Будьте внимательны к этому выражению «сделать как хочется». Ведь вы хотите сделать только то, что вам близко, что отзывается вам чем-то приятным и удобным, что соответствует вашему внутреннему миру. Если мы говорим, что вы должны познать что-то неизвестное или пусть даже малопонятное, значит, этого вы желать не сможете. Нельзя желать непонятное. Желать вы можете только известное, и которое уже успело отозваться у вас чем-то вам приятным. Тогда вы можете желать. Истина призвана изменить ваши жизненные интересы. Именно жизненные интересы. Жизненный интерес – это не понимание, которое может формироваться и в вашей голове. Когда вы своим сознанием можете определить, да, так было бы правильней, или так будет замечательно. То есть голова, мышление ваше, оно способно создавать достаточно интересные выводы. Но эти выводы могут не соответствовать вашим желаниям. А вами движет желание. Именно желание становится основой характера рассуждений, которые вы ведете. Поэтому человек, он относится к цивилизации, о которой я уже неоднократно сказал, и которую достаточно правильно было бы пока обозначить как псевдоразумная цивилизация. Ведь не разум вами движет, а желание. И когда ущемляется ваше желание, вы начинаете размышлять в угоду желанию. Это опасно. Если прежде всего человеком управляет его эгоизм, то есть его природные инстинкты, и он пока еще не знает, что такое духовные ценности, рассуждения человека основаны на эгоизме. То есть так, как хочет сам человек. Поэтому одну и ту же ситуацию вы можете видеть по-разному. Вы можете ее осмыслить по-разному. Искренне будете доказывать что-то свое об одной и той же ситуации, и выводы у вас будут разные. И вы будете искренне верить каждой, что правильно ее осмысливаете ситуацию. А выводы у всех разные. Но это невозможно для разумных обстоятельств. Это невозможно для деятельности разума. Любое явление, оно имеет под собой один характерный закон, характерный этому явлению. Разумный подход предполагает одно понимание одного явления. Как задачи математики. Если вы знаете, что вот так вот 2 прибавит 2, 4, и бессмысленно вам спорить, а может быть не 4, и вдариться в большие рассуждения, такие вы много даете разных выводов, разных ответов, и спорите между собой, вы этого не делаете. То есть как-то умудрились понять, что 2, 2, 4, надо же. И все в это верите. Вам это уже как знание дано. Вам не надо об этом спорить. Это простой закон. С разумной стороны вы сделали один правильный вывод. А вот духовные законы, они тоже носят такой характер, где о них нужно сделать один вывод. Один, потому что это закон. Вы можете иметь отношение разное к чему-то, в смысле воспринимать по-разному что-то красивое, некрасивое. Вы можете создавать что-то, думая, вот сделали красивое, кому-то нравится, а кому-то не нравится. Это нормально. Вот это отношение к чему-то внешнему у вас должно быть разное. Но понимание закона, оно должно быть одно и то же. Это закон. Закон духовного развития. И если вы видите много разных рассуждений на эту тему, вы видите ложь. Закон один. И нужно обрести одно понимание. Тогда вы будете едины в этом законе. Вы не будете так смертельно опасны друг другу, когда у вас очень сложное восприятие этих законов и очень разные. Вот эта задача, она и стоит. И пока у людей нет одного понимания этого закона, их ждет горе. Их ждет горе, и оно всегда настигает человека. Горе уже идет из века в век, тысячелетия за тысячелетием. Вы видите, как неприятно порой оборачивается история разных обществ. Как много неприятностей может происходить. А это потому, что один закон понимается по-разному. Его не пытаются грамотно осмыслить. Все пробуют идти, искать выход в другом. Пытаются придумать законы экономики, законы политики. И уйти от главного, от чего зависит возможность быть человеком. Просто быть человеком. Поэтому пути решения вашего благоденствия, которые сейчас происходят, попытки решить эти задачи в обществе, в разных обществах. Это тупик. И он все более уже отчетливо реализуется. Остается только шмякнуться на скорости об эту стену. Но порой и это бывает полезно. Бывает, смякнувшись, начинаешь понимать, ух ты, не туда шел. Но если, конечно, голова целая останется, то еще можно подумать. Вот так и шмякается в тумане из века в век. Те, кто порой наденут на свою грудь очень много блестящих предметов и кричат, что они хорошо видят. А контуры на стенах, на таких тупиковых, с такими предметами, они остаются такие рельефные, где не пробовали пройти, в том месте, где двери нет. Но они пытались доказать, что именно тут, но есть дверь. И так время от времени образуются рельефные контуры того или иного героя. А ведь дверь есть, но она не там, где вы хотите придумать ее. поудобнее увидеть. Она там, где ей определено быть гармонией. Она стоит, замечательная дверь, простая, в нее все могут войти. Надо перестать делать глупости и двинуться в направлении этой двери. Правда, путь к двери труден. Он труден не потому, что там ухабов очень много разных. И вы такие хорошие вышли, а тут перед вами то болото, то яма, то еще что-то. Нет. Это прямая дорога она. Но вам мешает идти внутреннее, что у вас есть. Ухабы, болото — это внутри вас. И оно мешает идти. Вы вроде пробуете поставить ногу, а внутренняя какая-то неприятность ее подворачивает. Вы падаете и думаете, ну дорога кривая. Да дорога-то не кривая. А нога вот у вас, она подворачивается. Потому что вы определенным образом как-то преломляете реальность. Очень как-то специфически. Так вот, точка, которая должна приковывать вас особое внимание, это точка, возникающая в вашей жизни и часто возникает каждый день. Эта точка связана с обстоятельствами, где ущемляется ваш жизненный интерес. То есть какие-то обстоятельства или кто-то ущемляет то, что откликается в вашем желании, как желанное. То есть вы что-то хотите, и чем сильнее вы хотите, тем сильнее у вас выстраивается цель, определенная пред вами, вами поставленная, и которая отзывается на ваше желание. Поэтому все, кто хоть как-то начинает препятствовать движению вашему к тому, что вы желаете, они, как правило, ассоциируются с действиями врагов. Кто-то не дает вам жить якобы. Вы хотите, вы определили для себя главным, а тут раз и подножка. Что такое? Вы начинаете изливать бурю негодования, обиды в адрес того, кто поставил почему-то вам подножку. Как-то сдвинул что-то на вашем пути и мешает двигаться к тому, что вы желаете. И получается, мудрости-то не хватает. Правильно оценить эту ситуацию. Вы сразу обижаетесь. Вы думаете, что кто-то виноват. Что вокруг одни только вот шпионы, там, троцкисты и так далее. Что обязательно кто-то должен быть виноват в том, что вам что-то стало неприятно, ущемилось пожелание. Величайшая глупость человечества. На этом все горести и строятся. Будьте внимательны. Последний завет. Все учение, оно помогает, призвано помочь вам найти правильное решение в момент, когда ущемлено ваше пожелание. Интерес жизненный. Еще раз повторюсь, интерес – это не то, что определила ваша голова. Ваш мозг сумел проанализировать и сделать вывод, вот туда пойти хорошо. Нет. Желание, интерес жизненный – это связано с вашими чувствами. И это самое больное. Что, как реагирует ребенок? Вспомните себя или детей. Если у него есть желание горячее, вы ему не даете это реализовать, как он реагирует? Он обижается, он будет с вами ругаться. Себя вспомните, вы сами ругались с родителями, пытались нервничать как-то, демонстрировать свое недовольство. А ведь ущемлено желание. Не то, что ребенок понимает, это надо сделать. То есть вы приучаете ребенка, если чистить зубы, вы ему доказываете, что это надо сделать. А потом говорите, а сегодня не чисти. Он пошел чистить, а вы говорите, а не надо. Он с удовольствием повернется, пойдет в другую сторону. А если он хочет этого делать, и вы скажете, не надо, вот тут будет скандал. Вот это и есть самое главное. Если мы говорим об изменении вашего внутреннего мира, мы говорим об изменении тех особенностей, которые воздействуют на вас через желания. Это и есть самое сложное. Победить себя. Самый большой труд, который нужно сделать. Но если вы его не делаете, тогда ничего не остается, как жевать репейник и с завистью посмотреть, как кто-то почему-то жует персик. А вы в несправедливости оказались обделены. Опять будет кто-то виноват. Ну, как правило, конечно, правительство будет виновато. Оно ж, вы же привыкли виноватым искать, где. Ну, там только, где-то наверху кто-то определил, насовали вам репейник за щеку. Нет. Вы сами загребли, так открыв рот, жадничая, так хоть есть побольше загребсти, как бульдозер, так. А гребанули не в том месте. Потому что там удобнее. Мало всяких уже мудростей простых народных возникло на эту тему. Разве? Уже сколько ж можно спотыкаться на одном и том же. Искать потерянное там, где светлее. Не там, где теряешь, а там, где светлее. Не ищите удобных путей. В мир истины не каждый войдет. Таким образом, победите себя. Будьте внимательны, когда ущемляется ваш жизненный интерес. Будьте внимательны, не потеряйте голову. Это самый удобный момент — потерять голову. И чем сильнее у вас был интерес чувственный, тем сильнее у вас вероятность возникновения обиды и прочих глупостей. Поддаваясь которыми, вы становитесь мало похожи на разумное существо. Мало. Вы как приматы. Начинаете гыкать, екать, бегать, что-то размахивать. Ну, будьте человеками. Вы же дети Божьи, не роняйте искру истины, заложенную в вас. Не теряйте голову. Ущемился ваш интерес, наступил выбор. Перед вами стрелочки. Пойдешь направо, получишь одно, налево другое. Ну так вы выбрать должны, понимая, что все, что вы выберете, оно принесет соответствующий плод. Может быть, не сразу, но оно принесет. И в это надо свято верить, понимать. Тем более, что если вы верите, что выбираете правильное решение, не ждите сразу же тут же за углом корзину персиков. А если ее не дали, вы тут же начинаете сомневаться, наверное, неправильно пошел. Это трудный путь, и сразу хочется сразу награду, медаль, почетную грамоту. Хотя только шевельнулись в одном направлении. Нет. Это необычный путь, и надо идти много. А когда вырастете духовно, вы поймете, да зачем вам эти награды? Это просто стиль жизни. Идти по истине. Так что будьте внимательны к самому главному. Ваш жизненный интерес. И будьте внимательны к еще маленькой детальке. Защита. Защита всегда связана с эгоизмом. Защита – это инстинкт. Это природное явление. А природное явление исключительно эгоистическое. Защита нужна, где угрожает что-то вашему телу или телу ваших ближних, жизни. То есть там этот термин уместен. Вы начинаете искать пути охранить, защитить. Но если мы говорим о духовном, то к духовному эгоистическое неприменимо. Поэтому как-то только вас подмывать начинает защититься, будьте внимательны. Вы делаете ошибку, если будете этому следовать. Не торопитесь защищаться. Это простейшая подсказка однажды о том, что ударили по носчике, подставь другую, она, конечно, была по-своему интерпретирована, немножко так иронично высмеяна. Но это разговор шел о духовной вашей стороне. Учитель приносит духовные истины. Он не учит вас приемам самообороны. Это не его стезя. Он учит вас духовным истинам. Поэтому простая подсказка о том, что ударили вас по носчике, подставь другую, это говорит об отсутствии защиты. Духовно нельзя защищаться. Защищаются от врагов. В духовном смысле врагов нет. Ну и многое-многое, что опять же говорили мы уже, но я вот опять коснулся. И хотя еще что-то хотелось бы дальше подчеркнуть, но думаю, на этот день праздничный достаточно. А вас сейчас хорошо поджигает, очень многое. И порой приходится наблюдать некоторые курьезы. Когда кто-то говорил, я могу, мы сейчас бравируя какими-то истинами, а наступает реальность, зажигается ваш интерес, и вы говорите, только не со мной, только не в этой жизни. То есть вы готовы в следующей жизни потрудиться, якобы так. У вас есть галочка положительная. Но потом. А потом будет суп с котом. Будете жевать его. И удивляться, что ж такое-то. Я ж хотел потрудиться, но полный рот шерсти. Ну, останется сказать, приятного аппетита. Выбрали, но кушайте на здоровье. Так что присматривайтесь к тому, что у вас в руках. И учитесь мудро взвешивать. Хотите сладкое? Выбирайте путь к сладкому. Сладкое хорошее. Несмотря на то, что порой медики говорят, сладкое вредно. Но. А теперь сделаем традиционное молчание. Помолчим о вечном. Соединимся в нашей молитве. И вы в такой шаг, как перед ступенькой, отбросите все то, что у вас пред этим проявилось, и что вы смогли осознать как ошибку. Попробуйте в этой молитве отбросить эту ошибку. Отбросить таким образом, чтобы для себя определить, не повторять ее. Чтобы увереннее пойти дальше и не возвращаться к глупостям, которые и должны остаться в прошлом. Чтобы не тащить ее за собой, эту глупость. Надо жить активно, достойно. Делай шаг вперед, как можно грамотней и правильней. Будет ли возможность сделать второй шаг, это время покажет. Но пока есть возможность сделать следующий шаг, как можно лучше, его надо поторопиться сделать. Не откладывайте на потом. Хоть и России присуще выражение «авось пронесет», но это же авось пронесет, а ведь может и не пронести. Это не гарантия того, что пронесет. Поэтому сделайте следующий шаг достойно. А вот будет ли второй? Посмотрим. Будет возможность, но еще поговорим. Определим дальше что-то. Но кому-то может уже не быть такой возможности. Не откладывайте на потом. Торопитесь жить достойно. А теперь... праздником. Желаю вам счастья, здоровья, твердой поступи на пути, трудном. До встречи.